Октябрь. В здании правительства Северного края состоялось заседание комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции. На нем представили проект по строительству на станции ШИ из Ленского района объекта по переработке и захоронению отходов. Выслушав мнение, почти все присутствующие члены комиссии поддержали проект. По словам представителей инвестора, ШИС – самое удобное место для размещения экотехнопарка. Почему из пяти регионов, которые рассматривали для реализации проекта изначально, выбрали именно Северный край, предприниматель не объяснил. Был озвучен вопрос об информационной изоляции. Долгое время власти по непонятным причинам отмалчивались, а потому жители не знали, что происходит на самом деле. В ответ на вопрос губернатор назвал информацию из социальных сетей сомнительной и провокационной. По мнению председателя краевого парламента Елены Фрокловой, вопросы, связанные с ШИИСом, должны решаться не на площадях. Многие люди недовольны. Но эти решения нельзя принимать на площадях. Мы создали рабочую группу в краевом парламенте и готовы обсуждать там. Приходите и высказывайтесь. Наш собственный мусор нас не пугает, а варианты решения проблемы почему-то кто-то отвергает, заявила недавно избранная Фроклова. Во время совещания микрофон попал в руки председателю собрания депутатов Ленского района Тамаре Лобановой. Губернатор Птицын остановил председателя и попросил высказываться только членам комиссии. Взгляд читавшего этот текст с экрана своего ноутбука Двинова невольно переместился на стикер НДС. Его журналист наклеил справа, чуть пониже клавиатуры. Насколько донесли собственные источники, все совещание проходило в условиях, далеко не идеальных для журналистской работы. Молодая репортер издания 7х7 жаловалась в своем блоге, что ее просто не пустили на такое важное действо, так как при себе не оказалось пресс-карты. Впрочем, не пропускали даже опоздавших провластных журналистов. По всему выходило, что людей в очередной раз красиво обманули. Едва прошли выборы, и стало понятно, что представители единства удержали позиции, как все благие намерения мигом смешались с мусором. Теперь, невзирая на явное сопротивление местного населения, губернатор и его приближенные собирались все-таки продавить ввоз в Северный край огромных объемов отходов, против которых отчаянно бились жители городов-спутников столицы. Иван быстро смекнул, что если к ним повезут все эти составы из центра, объемы поставок должны быть титаническими. И тут очень кстати пришелся глухой таежный полустанок вдали от жилья, с возможностью соорудить на месте вырубок тайги грандиозную помойку. Конечно, протесты и другие мероприятия мы и наши сторонники будем продолжать. Как в нашем районе, так и в соседних. Думаю, земляки повсеместно поддержат. Если надо, с депутатами своими поговорим. Они имеют право одновременно сложить полномочия. И если это произойдет во всем Северном крае, дойдет до гаранта. Он спросит с губернатора. Заканчивалась публикация издания 7х7 словами Виктора Николаева, которые он в расстроенных чувствах высказал незадачливой журналистке, просидевшей пару часов перед закрытыми дверями. У здания краевого правительства в то же время собралась толпа полицейских, журналистов и просто зевак. Там известный радикальный активист Валерий Шептухин приковал себя велосипедным тросом к светофорному столбу прямо напротив входа в правительственное здание. Мужчина держал самодельный плакат с занятно подобранными буквами разных шрифтов, складывающихся в надпись. «Кто завезет буржуйский мусор в Северный край, тот враг народа и пидорас». Полицейские потратили больше часа, беря с Шептухина объяснений о его действиях. Затем долго отвязывали активиста и, наконец, припроводили до суда в ближайшее место предварительного заключения. «Тут уже ничего не поделаешь», — говорил из мобильника голос Ивана Вонникова, которого журналист попросил прокомментировать ситуацию. «Я хорошо помню, как года 4 назад проходила реформа местного самоуправления. Тогда еще жители города могли избирать мэра. Старый мэр был против Егора Игоревича, который, если честно, ради местечкового пиара урезал финансирование столицы края по всем статьям. Люди выходили на акции протеста, и власти города им препон не чинили. Но в итоге законы мы постепенно изменили так, чтобы лишить народ права выбора. И право такое исчезло. Пойми правильно, что это инвестиционный проект, не сама власть, а ее последствия. Нам спустили сверху, вот мы и выполняем. Да еще большие деньги на развитие Северного края светят. Своей доли тут никто не упустит. И на весь Ленский район большие транши обещаны. Людей сумеют склонить на свою сторону. Так или иначе. Иван внутренне согласился со своим тёзкой. Ему казалось маловероятным, что жители нескольких таёжных посёлков на границе Северного края смогут противопоставить что-либо действенное большим столичным деньгам, которым тянутся алчные руки ушлого провинциального чиновничества. После НДС прошло немало времени, а Двинов всё никак не мог устроить новое свидание с Тасей. Правда, он периодически смотрел её сторис в Инстаграм. Одно из них особенно зацепило. Там Тася позировала в какой-то студии с группой других разодетых девушек и парней. Кто-то снимал её издали. Она громко хохотала и говорила что-то позитивное о съёмке. Девушка была в туфлях с высоким каблуком и стояла на двух возвышениях, широко раздвинув свои непревзойдённые ноги в блестящих брюках модного фасона. Затем перед Open Space замаячили крупные неприятности из-за попытки продвигать в социальных сетях свой кавер на песню группы «Технология. Пространные танцы». Их запись обнаружил и начал комментировать сам Рома Рябцев. Непосредственный автор песни и вроде как уважаемая в мире шоу-биза персона. Он долго и грубо возмущался тем, что без его разрешения воспользовались титульным произведением и пригрозил судебным преследованием за нарушение авторских прав. «Ребята сами бескорыстно продвигают ваше творчество, а вы так отвечаете. Значит, сами не хотите делиться достижениями. Роман Рябцев, вы больше не кумир!» Ответила на все сентенции Валежник на правах менеджера группы. В ответ Рябцев начал грозить карами, но Тасю было уже не остановить. Она продолжала третировать известного музыканта в своей напускной манере развязной и истеричной избалованной девочки. «С Рябцевым вообще отдельная история», — говорил через пару дней Юджис Ивану, когда приятели вместе шли из слот-17 в клуб «Павиан», где Open Space тем вечером должен был отыграть между обычными диджей-сетами. «Когда мы с Андреем увидели первое сообщение, где Рябцев обещает нам суд, то подсели на очко. Я специально посмотрел, что штраф за нарушение авторского права составляет 5 лямов. И тут же прикинул, сколько же это нам придётся пахать, чтобы выплатить. Когда вмешалась Тася, так это вообще вдвойне залёт. Казалось, это всё, пиздец. И теперь мы точно должны 5 лямов. Но потом мы поняли, что Рома Рябцев, видимо, злой человек, очень обиженный, которого, однако, можно понять с какой-то его стороны. Но мы же явно не похожи на группу, которая делает большие деньги на его каверах. Как-то он слишком грубо на нас налетел, да ещё и в комментариях. Тася, видимо, хорошо его остудила, ха-ха. А ещё я как следует всё посмотрел и понял, что для выигрыша в таком деле нужна экспертиза. Стоит она дорого, и не всегда даже приводит к положительным результатам. А ведь мы с Андреем не стырили из самого оригинального трека ничего, кроме текста и мелодии. Даже мелодия была изменена. Там куча мелких нюансов. Чтобы их все решить, надо потратить очень много времени и денег. Вряд ли бы он в итоге получил с нас большую сумму денег. Мы же никак не нажились на его творчестве. Единственное, я теперь сделал вывод, что раз такой человек оказался автором песни, надо задуматься, а стоит ли её вообще исполнять. Дорога приятелей пролегала по верхней части набережной, где исторический центр издавна встречал поднимавшихся с берега иностранцев. И теперь тут оставались свидетели расцвета города, как морских торговых ворот страны. Это была старинная церковь, некоторые монастырские здания, почтовая контора и гостиные дворы. По сути, торговая крепость. Она вела свою родословную с тех времен, когда большая часть мировой суши не была еще даже толком исследована человеком. За этими видавшими виды постройками следовал спуск на Красный причал. Мне тут АКМ написал недавно, типа следующие 5 дней я буду дома. Походу, у него хандра жесткая. Задумчиво посмотрел на реку Юджис. «А что случилось-то?» — откликнулся Двинов. Я задал ему тот же вопрос. Он ответил «ничего». И теперь каждый день мне отписывает в том духе, что «сегодня мне опять грустно». Зато он начал продвигать свой сольный проект электронной музыки в соцсетях. Какие-то 3 фотки оформительные выложил, я видел. От реки уже явственно дышало холодом. Пока еще можно было ходить в одежде, которую северяне порой одевают и в ненастные дни короткого лета. Но скоро людям потребуются вещи поосновательнее. А у меня тут депрессия, потому что меня бросила моя постоянная дама, взрослая, Инга, которая на машине. Разглагольствовал Юджис. И тогда приехала другая девочка, которая помладше, Ирина. Эта Ирина сильно деньги не считает, я сам от этого в ахуе. Не могу пока потратить за ночь столько. Для меня это будет какой-то трэш. Каждый раз, как я вижу, как она достает деньги и снова их тратит, у меня глаза все шире, шире, шире, шире. Но потом на эти деньги я напиваюсь, и они все уже, уже, уже. Ха-ха-ха. И я 5 дней подряд бухал целыми днями. Засыпал, просыпался и снова бухал. Дошло до того, что я 3 ночи подряд был в павиане. С четверга по субботу. И в пятницу напился до такого состояния, что реально барагозил. Ира с подругой сидели за столиком, а рядом парни какие-то курили кальян. Потом девочки вроде бы с ними начали курить, и мне было грубо сказано: «Уводи своих подруг». А я стою пьянющий, полные карманы денег. Правда, не моих. Я говорю: «Давайте я за этот кальян заплачу, а девчонки его с вами же покурят». Они в ответ хамят. Я начал народ собирать, чтобы их отмудохали. На утро было так стыдно. Ведь я в итоге пьяный упал за диджейкой. Вот пустят меня сегодня в павиан вообще. Все эти алкашные штуки имеют очень темные последствия. Возьмем Андрея. Тут Иван заметно насторожился. Чем больше он узнавал о странной связи АКМ и Валежник, тем меньше и меньше эта связь ему нравилась. Вечно отчужденный холодно-вежливый диджей и яркая экспрессивная арт-директор явно были не самой лучшей парой. Хоть Тася изо всех сил и пыталась показать обратное. Вот он перестал курить. И непонятно, нахера? Продолжал тем временем Юджис. Он это делал, чтобы исключить бесконтрольное, негативное, пагубное влияние всех этих привычек. Но вместо этого начал жестко бухать каждые выходные. И каждые выходные теперь он избивает Тасю. Эпопея вот этого пиздеца продолжается до сих пор. Он не курит и не нюхает, но постоянно и много бухает. У них с Тасей классика. Когда напьются, ссорятся и дерутся. Я им прямо сказал: «По-моему, вам просто это нравится. Если каждый раз все заканчивается одним и тем же, значит, к этому вы и идете». Но лучше бы он все же курил, а не бухал. Хотя... Творческая душа порой просит этого саморазрушения, самобичевания. Это нужно и Тасе, и Андрею. И они дают это друг другу в полной мере. Двинов помрачнел. Он никак не думал, что рука, которую не раз доводилось пожимать, могла делать больно такой в глубине души доброй девушке, как Валежник. Да, эти дни были проведены в состоянии полного охуевания от происходящего. Куча денег, потраченной на бухло. Кстати, мы еще ходили в М-ку на открытие сезона. Все-таки интересно было, что там сейчас и как. Ведь М-ка всегда была местом, как говорится, помпезным. Всегда было классно туда сходить. Постоянно туса, люди, люди. В итоге мы туда приходим. Я сразу же вижу, что творится какое-то мракобесие. На двух танцполах 9 кругов ада. Молодежь совершенно дикая. Причем там 16 и 19-летние люди. Драки рядом с клубом, драки в самом клубе. Злобные гвардейцы ходят с оружием туда-сюда. И я хватаюсь за голову. Вот это жесть! В этот момент я серьезно задумался. То ли я состарился, то ли мир так изменился. Мы там пробыли минут 20, даже напились немного, но ни разу не завело. Не хотелось потанцевать. Скучно. Журналист и певец, наконец, вступили на Красный причал. Еще несколько минут, и они оказались рядом с павианом. В ночи дебаркадер разительно отличался от мрачной посудины, которую Иван не раз видел при свете дня. Большая вывеска сияла во всю мощь электрических огней. Фасад тоже обильно освещался. К краю пирса почти беспрерывно подъезжали машины, из которых выходили все новые посетители. Однако никакого изыска в этих компаниях не чувствовалось. Со стороны толпившихся неподалеку гуляк часто доносились матерные вопли и визг. Вокруг было много пьяных и несдержанных людей. Все выглядело слишком по-бытовому. Как таковая атмосфера праздника отсутствовала. Просто чувствовалось. Люди стараются особенно не забивать голову, а просто плыть по течению к доступным удовольствиям. Именно этому, по сути, и учили темные культы, символику которых рядом с собой Иван замечал всю жизнь, неизменно стараясь держаться от нее подальше. «Слушай, у меня есть плюс один. Давай ты по нему пройдешь, а то никто из знакомых как-то и не изъявил желания», — сказал Юджис. Иван не возражал. На входе их обыскали, и журналист смог ознакомиться с обстановкой. От не самой большой прихожей вдоль борта дебаркадера шел длинный узкий коридор. В нем было несколько дверей. Первая логично вела в чрево павиана. В лестнице можно было подняться на вторую палубу или сразу пройти через арку к танцполу на первой. Деревянные доски сотрясались от десятков ног танцующих и просто снующих в полумраке людей. За столами сидели отдыхающие компании. Мест было много. Люди чувствовали себя комфортно, никак не задевая интересы других. Или это только казалось? Как бы там ни было, Иван поднялся выше и вышел на один из балконов дебаркадера. Журналист мигом оценил, что с них открывался шикарный вид как на реку, так и оставшийся на берегу город. Хорошо просматривались гостиные дворы. За ними карандаш. А еще колесо обозрения в детском парке и многое другое. Стоявший на балконе человек мог свысока свободно наблюдать за прибытием новых гостей павиана, упиваясь некоторым чувством превосходства и мнимого контроля. «Этот вопрос со свалкой скоро решится», — услышал Двинов слова одного из собеседников в рядом стоящем кружке. «Губернатор уже договорился с местными воротилами. За контракты они попросту сдали ему Ленский район». Говоривший такие слова молодой человек явно не бедствовал. Иван живо подметил это обстоятельство. Остальной разговор он не расслышал и только пожал плечами. Затем вернулся в зал, осмотрел бар и второй танцпол. Все было погружено в полумрак, подсвеченный иллюминацией самых разнообразных цветов. Судя по всему, в этой зоне продолжался обычный диджей-сет, так что Иван заторопился вниз. Оттуда как раз зазвучал голос Юджиса. Двинов начал пробираться через толпу и мигом заметил в центре танцпола силуэт Таси. Тем вечером девушка облачилась в обвешанные цепями черные джинсы с завышенной талией, держащиеся на ремне при помощи внушительной бляхи. На плечи был накинут коротковатый черный пиджак с большими блестящими застежками, под которым не особо скрывался корсет, выгодно подчеркивающий небольшую грудь. Валежник, как водится, полностью отдавалась музыке, активно двигая под нее всем телом. На танцполе собралось много народа, стало даже несколько тесновато. Иван заметил, что Юджис и АКМ держатся более уверенно, нежели летом. Лето прошло и наступили холода, но все равно мне нужна ты одна. Вряд ли поймет тот, кто не любит и не ждет. А за окном снег идет, снег идет. Юджис перешел к хорошо известному Ивану каверу из прошлого. Он не столько слушал, сколько украдкой следил за тем, как Тася танцует и подпевает, переводя взгляд с вокалиста на клавишника и обратно. Но при этом будто бы оставаясь погруженной в свои мысли. Затем журналист подошел, поздоровался, выдвинулся еще ближе к диджейке и стал танцевать почти напротив Юджиса. «Волшебные клавиши сегодня!» Вставил ремарку, передохнувшую во время проигрыша певец. «Андрей АКМ!» «Андрей АКМ!» Раздался за спиной у Двинова восторженный визгливый вскрик Таси. А затем она уже добавила потише, но с желанием произвести максимальный эффект на окружающих. «Это просто самая лучшая новинка. Однозначно. Да!» Ивана передернул. Его взгляд скользнул по рукам Андрея, всецело занятым клавишами. И мрачные мысли о противоречивости союза АКМ и Валежник вернулись. Он отошел к стене, прислонился к ней и так провел оставшееся время концерта. Тася тоже довольно быстро скрылась с танцпола. То ли здороваться со все новыми полчищами друзей, то ли просто напиваться за баром. Вернулась она уже, когда выступление закончилось. Пока АКМ возился с аппаратурой, она, как всегда, развязно танцевала под чужой диджей-сет, собрав вокруг себя сразу нескольких потенциальных ухажеров. Но в итоге пара-па мгновенно избавила девушку от этой компании. Как только Андрей закончил, она проворно подскочила к нему, преданно заглянула в глаза, и они начали медленный танец под сменившуюся музыку. Иван резко оторвался от стены и направился к выходу, заметив, что Юджис недавно пошел в ту же сторону. Видимо, чтобы перекурить. Однако на пути журналисту открылась совершенно дикая картина. Посреди холла павиана валялось распростертое женское тело. Его обладательница явно затратила определенные усилия, чтобы выглядеть привлекательно. Тем более, странно было видеть ее черное платье неопрятно скомканно, а шпильки туфель торчащими вверх и немного подергивающимися. Мимо проходило много людей, присутствовал персонал, но никто не пытался помочь девушке или даже выяснить, что с ней не так. Лицо было закрыто волосами, которые периодически вздрагивали. «Тут часто такое происходит? Хотя бы на диван могли бы перенести, что ли?» Первым делом спросил журналист, укурившего рядом с входом в дебаркадер Юджиса. Певец осклабился и кивнул в сторону пирса. Там как раз остановилась машина скорой помощи. «Концерт вроде бы хорошо отыграли, но решили пораньше свернуться, чтобы не бесить народ. Ха-ха!» Довольно поделился Юджис. «Сейчас мы думаем подписать контракт с одним из ресторанных холдингов города, чтобы работать в их заведениях на постоянной основе. А еще я настаиваю, чтобы нам платили гонорары в конце месяца, а не сразу на руки. Андрей у меня сначала спросил, зачем так? А я ему и ответил, когда нам платят сразу после концерта, мы тут же все проебываем. В ноль просто. И снова мы без денег. А тут будет некая система, возможность расчета. Ну еще мне надо в Питер сгонять и хоть как-то перед этим деньжат скопить». На последней фразе глаза вокалиста хитро блеснули. Иван же смог пронаблюдать, как из павиана вынесли бесчувственную девушку и начали загружать ее тело в медицинский автомобиль. Возвращаться в клуб никакого желания почему-то не возникло. Еще какое-то время, помявшись у входа, он попрощался с Юджисом и растворился в ночи. Хотя был разгар дня, затянутое серыми тучами небо не пропускало ни единого солнечного луча. Хмурые лица собравшихся тоже не одаривали оптимизмом. Таковым оказалось первое впечатление Ивана от городского митинга против свалки на Шиесе. Он тщательно просматривал отснятый несколько часов назад материал. Журналист сидел в темном углу комнаты среди законченных и незаконченных картин Снежаны и ее поклонников. На экране ноутбука картинки сменяли одна другую. Сначала Иван снимал спины протестующих в дешевой одежде. Люди сгрудились у еще одного памятника вождю революции прошлого. Но на этот раз скульптура, хотя и была достаточно внушительной и эстетичной, располагалась на одной из окраин города. Это был лесной завод номер 3. А всего таких заводов в городе и его окрестностях стояли десятки. В лучшие времена там обрабатывали лес, который сплавляли вниз по течению рек со всего северного края. Но международные корпорации добились запрета на территории Федерации сплава леса. Так что в итоге многие предприятия закрылись, а жилые районы рядом пришли в запустение. Затем Иван увидел радостное лицо Валерия Шептухина. Со счастливой детской улыбкой на лице он поднимал над головой большой плакат с надписью «Северный край – не мусорный полигон для зажравшихся столичных буржуев. Птицын и Еременко на свалку». На следующем кадре плакат фотографировал полковник, знакомый еще по январскому митингу. Он подошел к Валерию вплотную и стал у него что-то выяснять. А в кадр невольно попала эффектная рыжая девушка с ярко накрашенными губами и в щегольских сапогах. «А этот от чего пришла?» — пронеслось в голове у журналиста. «Она совсем не похожа на завсегдатаев такого рода увеселений». Впрочем, это был лишь один кадр. Дальше можно было увидеть полицейского, скрупулезно переписывающего лозунг на плакате, и все ту же безмятежную улыбку Шептухина, поднимающего агитационный материал повыше. Чуть позже пошли общие планы. Иван легко узнавал людей, стоявших с плакатами в первых рядах. Это были засветившиеся на предыдущих протестных мероприятиях активисты вроде Воробьякова и Помидорова. «Из нового только повод собраться», – подумал Иван. Конечно же, не обошлось без журналистов. На фотографиях с подготовки к митингу в группе организаторов можно было видеть все того же Пельменева в неизменной черной мантии. Двинов же снимал все это со стороны. Судя по фотографиям, как обычно, первым из ораторов слово взял Гальков. Сбоку от памятника за пластиковым столом стояли две девушки. Как быстро вспомнил журналист, именно там желающих звали ставить подпись против строительства на Шиесе мусорного полигона. Параллельно несколько хмурых людей в полицейской форме и офицерских фуражках снимали происходящее на свои смартфоны с разных ракурсов. Посмотрев на дальнейшие кадры, Иван признал, что снимать было что. Картина изменилась. В толпе попадались далеко не только молодые люди, но средний возраст, пенсионеры. Держали они плакаты с достаточно красноречивыми лозунгами. «Нет столичного мусора на северной земле. Требуем Птицына, Еременко, мусор, на родину. Птицыну импичмент, Еременко в отставку. Пошли прочь с нашей земли. Северный край не продается. Наш север не для свалки. Север хотят сделать помойкой, не дадим. Корабельск с вами, земляки». Лица собравшихся были мрачны и решительны. Казалось, люди готовятся идти до конца. Иван заметил, что помимо государственных триколоров, над толпой реяли черно-бело-золотые стяги, сгинувшей больше 100 лет назад империи, и красно-черно-белые флаги национал-большевистской партии, которая была давно запрещена, но ее активисты с этим так и не смирились, устроив серию запоминающихся рембрендингов. Кстати, именно Шестухин считался их лидером в крае. На многих фотографиях засветилась та самая униженная в губернаторской резиденции репортер из 7х7. Журналист успел выяснить, что звали ее Клавдия Затопьева, и была она одной из множества студенток Северного университета. В качестве практики девушка пристроилась во враждебной федерации издания. Так порой публично называли 7х7. И изо всех сил старалась показать себя уже там. Двинов обратил внимание, как дорого и эффектно старается одеваться Клавдия. Иван, к сожалению, толком не помнил, о чем в тот ненастный день говорили ораторы. Выступали одни и те же лица. Хотя людей собралось больше, чем обычно, он сумел точно определить, нашли ли ораторские упражнения Галькова, Воробьякова или Высекина какое-то понимание у толпы. «Привет!» В дверях комнаты появилась Снежана. Я слышала, что это твоя подружка. Как там её? Хворост? А, вспомнила. Валежник. Так вот, говорят, эта девочка неплохо фотографирует для Инстаграм. Ты не мог бы договориться с ней о съёмке для меня? Журналист окосил от такого бесцеремонного вторжения. Ему ничего не оставалось, как начать лихорадочно вспоминать о связи Таси с модными студийными фотосъёмками. В голове всплыли картины её Инстаграм-аккаунта, и Двинов осознал, что Снежана пришла по адресу. «Да, это моя, скажем так, подруга. И у неё есть шикарная возможность пользоваться хорошей студией для свободных съёмок. Если прямо-таки горит, могу дать пару советов, как за гроши зарезервировать съёмочный час». Далее Иван и Снежана начали припираться из-за нескольких пустяков, которые очень важны для модели, но мало интересуют организатора съёмки. Когда всё наконец утряслось, журналист продолжил просмотр фотографий. На них пришедшие люди всё так же стояли плотной стеной. Передние ряды выставляли плакаты с лозунгами, отдалённо напоминающие щиты ратников давно ушедших веков. Снимки фиксировали появление перед строем всё новых и новых ораторов. Затем к столику с двумя симпатичными дежурными выстроилась внушительная очередь. Практически все участники в едином порыве решили подписать прошение гаранту для проведения референдума против ввоза столичного мусора. Особенно Ивана зацепила фотография молодого мужчины в приталенной чёрной кожанке, который долго подписывал обращение. Локтем правой руки он зажимал массивное высокое древко триколора. В его позе было что-то очень решительное и отрешённое, а древко напоминало винтовку. Да и в целом митингующие казались гораздо более сплочёнными, чем раньше. Но их же всё равно мало. Даже с некоторой досадой подумал склонившийся над клавиатурой журналист. Дальше-то что будет происходить? Людей выставят какими-нибудь маргиналами. Впрочем, солидарность горожан с проблемами глухого Ленского района казалась признаком той козырной карты, которая ещё вполне могла сыграть. «Я точно не знаю, где эта студия находится. Только адрес, буквы и цифры». Раздражённо ответил Иван, пока такси нещадно трясло по ухабам в одном из переулков города. Даже в самом центре ещё нет-нет, да и попадались дороги, которым более приличествовало называться направлениями. И именно на такую попал Рено Логан, в котором сидели журналист и художница-модель. Иван сам ни о чём Стасе не договаривался, а просто рассказал своей соседке, как правильно связаться и говорить с взбалмошным фотографом. Под его чутким контролем девушки обговорили условия съёмки, ненавязчиво назначенный на поздний вечер. И вот, в заветный день, Двинов ехал к Валежник, сжимая в руках букет из самых разных цветов. Букет этот Снежана взяла в качестве реквизита для съёмок. Вскоре машина остановилась, и они высадились у одного из крыльев длинной кирпичной новостройки. Волевое решение архитектора подарило дому изящную арку, внутри которой по обеим сторонам располагались двери разных организаций. Снежана набрала номер. И тут прихожая из одной из стеклянных дверей осветилась электрическим светом, и туда выбежала Тася. Девушка почти прыгала на кончиках пальцев, потому что была босой, в длинных носках от всё той же тоски с заметным рисунком карандаша. Понятное дело, что Тася не хотела их запачкать. Ещё на ней был чёрный обтягивающий спортивный костюм, нисколько не скрывающий форм. При внимательном взгляде оказалось, что Валежник не случайно появлялась на людях в разных эффектных нарядах. Их эффектность и нестандартность кроя призваны были скрыть некоторую угловатость её фигуры. Тасе явно приходилось прилагать усилия, чтобы выглядеть максимально соблазнительно. Но Иван давно знал, что фотограф – мастерица создания разного рода эффектов. А ещё она ему нравилась любая. Тем более в плотно облегающем чёрном. Едва открыв дверь, девушка убежала обратно, в глубину студии. Снежана и Двинов чинно прошествовали за ней. Тася встретила их, опасливо посматривая по сторонам и нервно хихикая. Ну, привет, привет. Слушайте, вы заходите, располагайтесь. У вас есть алкоголь? Какую музыку вам лучше поставить? Если валежник думала этими приемами как-то разрядить обстановку, то ни черта у нее не вышло. Журналист продолжал ощупывать взглядом фигуру, стоявшей напротив девушки. А рука его непроизвольно проверила заранее снаряженную фляжку с крепкой ягодной настойкой. Похожей на то малоэффективное пойло, которым заливалась Тася в своем кругу, только вкусом, но никак не градусом. «Да, у меня есть кое-что», – кивнул Двинов, достал свою посуду и открытым жестом протянул валежник. Девушка очень недоверчиво посмотрела на журналиста, стараясь встретиться с ним глазами, но в то же время будто боялась этого. В конце концов, она взяла флягу и, отвинтив крышку, сделала несколько небольших глотков. «Скоро тебе захочется еще и еще», – внутренне усмехнулся Двинов. Он достаточно уже насмотрелся на поведение Таси во время ее вечеринок, чтобы понять. Девушка испытывала непреодолимое влечение к алкоголю и уже не могла себе отказать в нем, если знала, что сокровенное пойло где-то рядом. На музыке же журналист настаивать не стал. Поэтому в студии продолжал играть какой-то наркотический техно-микс с претензией на авторскую аранжировку. Снежана начала переодеваться для съемки. Иван передал ей весь принесенный реквизит, уселся на стул в углу и стал осматриваться. В глаза сразу бросились большое дорогое зеркало, заставленный разнообразной косметикой туалетный столик, мощный рабочий компьютер. Но большая часть помещения была просто ослепительно белым фоном, вокруг которого сгрудились мудреные дорогостоящие агрегаты и приспособления для создания лучших условий съемки. Тася вовсю запрыгала между ними, выверяя работу приборов. «Главное, чтобы мы обе сегодня не были деревянными!» Весело кивнула она Снежане. «Я сегодня весь день снимала огромное количество невкусной еды для одного промо. Теперь немного уставший себя чувствую. Ладно, давай приступать. Мы включим на тебя вентилятор, не против?» Далее почти час фотограф и модель всецело занимались друг другом. Двинов мог совершенно спокойно любоваться обеими девушками. В то время как главной задачей Снежаны было нравиться в кадре себе, Тася должна была все усилия бросить на то, чтобы модель хоть чем-то, но нравилась всем, кто посмотрит ее фотографии. Именно поэтому фотограф жестикулировала, показывая Снежане, как лучше сесть или лечь. Несколько раз за фотосессию менялись фон, декорации, наряды и объективы. «Так, ногу чуть размашистее. Супер!» Увлеченно командовала валежник. Ловила организованную ей же картину все тем же массивным фотоаппаратом. И делала новую серию снимков. Временами Тася подскакивала к туалетному столику, на котором нашла временный приют увесистая фляжка Двинова. Решительным движением девушка делала по несколько все более крупных глотков и возвращалась к работе. Фотограф то вставала на специальные геометрические возвышения, то садилась на пол, скрестив ноги. Играла светом и другой техникой. И никак не могла долго держать рот закрытым. «Не моргаем, не моргаем! Голову наклони немного в сторону. Нет, теперь чуть-чуть обратно. Положи руку так, будто держишь ее над столом во время еды. Так. Верю. Но сделай то же самое, только другой рукой уже. Нет, рубашку на себя не надо так накидывать, просто надень. Так. Иди сейчас на меня, от бедра. А сейчас посмотрим не на камеру, а в сторону. И... раз, два, три...» Звучали эти и еще многие иные реплики. Надо сказать, что привезенные цветы тоже были использованы во всех возможных вариациях. Поначалу Тася просто показывала Снежане, как с ними эффектнее лежать. Но под конец ее фантазия разыгралась. Примерно в середине съемки она прикрепила несколько цветков скотчем на стенку, создав на белом фоне что-то вроде разноцветного ореола. А ближе к концу действа, уже изрядно захмелев, предложила модели засунуть цветы прямиком в трусы, чтобы они будто бы росли из недр ее юбки в пол. Причем Тася сама же начала обрывать стебли для комфорта, да так лихо, что отломала головку у красной розы. Цветок грустно вылетел на пол. «Прости», – пьяно осклабилась фотограф. «Я не хотела». Волосы обеих девушек развивались от потоков воздуха, гонимых вентилятором. Тася стояла напротив Снежаны и слегка пританцовывала под любимое техно, старательно очищая стебли от любых выступающих побегов. Наконец, они сделали какую-то, с позволения сказать, композицию. «Супер!» Наконец выпалила Тася, отбежала и начала фотографировать. «Слушай, и сними пока что пиджак, оголи плечи. Ага, вот так». Валежник сделала еще несколько серий снимков и, наконец, успокоилась. «Какой-то кадр у меня в голове еще был». Задумчиво поигрывала фотоаппаратом Тася, принимая плату за работу. «Если я его не сделаю, не будет незаконченности. Или будет?» «Смотрю, что получилось не совсем то, что я хотела, но...» Осторожно оценила Снежана просмотренные на экране кадры. «Но меня так еще не снимали». «Да?» Фотограф взвизгнула от удовольствия, засмеялась и захлопала в ладоши. «Получилось так, как хотела ты», — немного растерянно продолжила модель. «Но я сама толком не знала, как хочу сниматься». «Так это же здорово!» С этими словами, сказанными заискивающим тоном, Тася, судя по всему, прикончила содержимое фляжки. А значит, уже значительно опьянела и захотела отдыха и покоя. «Цветы заберите, а то Андрей не поймет». Как-то рассеянно и без нажима проговорила фотограф, косясь на оброненный ей же бутон розы. Снежана кивнула и начала переодеваться в повседневную одежду. И тут у валежник зазвонил телефон. Тася отошла к зеркалу и присела на рабочее кресло перед компьютером, подобрав под себя правую ногу. «Алло. Привет, Андрей». Иван сразу насторожился, поняв, что девушке позвонил ее так называемый парень. «Знаешь, я же весь день работала, снимала. Поела?» «Да знаешь, с утра как-то нет». Тася при этом как-то по-особенному усмехнулась. «Сам-то как? А, ага. Слушай, ты не мог бы мне сейчас такси оплатить?» «А, у тебя не получится?» «А если не так, тоже нет?» «Ну, я сама доберусь». После окончания разговора валежник склонила голову вниз и облокотилась на столешницу. Девушка выглядела морально и физически подавленной. Она погружалась в мысли, явно затуманенной большей дозой алкоголя, чем стоило пить. Тем временем Снежана быстро и бесшумно собралась, а после условленного резкого кивка Ивана покинула помещение. Журналист и фотограф остались в студии вдвоем. В руке Ивана снова был тот же букет, что и в начале вечера. Он решительно шагнул к Тасе. Где-то совсем далеко за Снежаной хлопнула входная дверь. Теперь Двинов и Воронова, вероятно, были совсем одни во всем здании. «Эти цветы тебе», – глухо проговорил Иван, кладя букет на рабочий стол перед Тасей. Охапка красочных ароматных растений смешалась с ароматами и красками, спрятанными в недрах косметических флаконов на туалетном столике. Бутоны и стебли закрыли собой фотоаппарат. От этой картины валежник испуганно дернулась, обернулась, и тут руки журналиста мягко и плотно легли на ее широкие плечи. Тася не сделала ни движения, чтобы их сбросить. Иван убедился в полной безнаказанности, после чего начал без всякого стеснения целовать шею девушки. А потом и вовсе развернул ее лицо к себе поудобнее и привычно уже впился в ее пухлые губы своим, закрывая рот и не давая возможности что-либо говорить. Пьяная, уставшая Тася не предпринимала никаких попыток как-то остановить происходящее. Так что очень скоро оказалась в недвусмысленной позе. Однако затем вывернулась, чтобы отойти к выключателю, и студия почти полностью погрузилась во мрак. Почти, потому что пара прожекторов оказались включенными, но направленными в сторону от стола. Тускло светился и экран компьютера. В полумраке руками Двинова податливая Тася была уперта в угол подобия трюмо. И краем глаза журналист мог наблюдать в зеркале, как дернулись ее шикарные белые плечи. Когда его узловатые пальцы начали шарить по девичьей спине, найдя путь под облегающей одеждой и уже там сжав плоть. Валежник, наконец, расслабилась. И ощущение ее умиротворения и спокойствия журналист выявил среди пестрой мешанины других не менее ярких чувств, возникающих после разных манипуляций. Они стали действительно близки во всех смыслах. Реакция Таси, правда, порой походила больше на работу инстинктов, нежели выражение сложных чувств. Но главное, она отдавалась, тяжело дыша и двигаясь в сторону сближения с новым партнером. Иван не спеша пробовал на вкус кожу в разных частях тела валежника, вызывая ее стоны, всхлипы и вскрики. Возможно, какой-то части ее личности было неприятно или даже страшно, но Ивана это сейчас совершенно не интересовало. Он знал, что алкоголем и упорством можно вышибить из сознания девушек достаточно, чтобы кроме мужчины внутри себя они больше не могли ни на чем сосредоточиться. Когда журналист наконец оторвался от женского тела, то обнаружил, что неведомым образом они лежали в объятиях уже под рабочим столом валежника. Фотограф прерывисто дышал и осмысляла себя, глядя мимо невольного любовника куда-то за пределы комнаты. Воспользовавшись заминкой, Иван накинул куртку и поспешно вышел, плотно затворив внутреннюю дверь студии. Никто и ничто его не останавливало. Через несколько мгновений журналиста встретила холодная октябрьская ночь, особенно колкая после судорожных женских объятий. Посмотрев на часы, Двинов понял, что с момента ухода Снежаны прошло не более 30 минут. Он пожал плечами и повернул в сторону старого порта. Наконец пришло время открытия порт-молл. Журналист узнал о дате одним из первых, ведь открывающее монструозное здание корпорация разослало приглашение, подкрепленное денежными суммами и наилучшими пожеланиями. Он мог и не ходить, но был весьма заинтригован реакцией на грядущие события своих знакомых и соседей. Некоторые из них продолжали фанатично верить, что в торговом комплексе таки предусмотрят кинотеатр. Обратите внимание на то, что наша компания имеет постоянных партнеров, которые уже давно поставляют на рынок широкий ассортимент как продовольственных, так и бытовых товаров. Наши клиенты не могут не оценить выгоду от покупок из этой категории. Двинов покосился на говорившей эти слова девушку, одетой по деловому дресс-коду, с соответствием цветовому дизайн-коду компании. Казалось, говорить не она сама, а какое-то электронное устройство. Ведь текст был заучен из промо-ролика, размещенного на странице корпорации в интернете. «Только свежая продукция. Посмотрите». Гораздо человечнее махнул рукой менеджер, который получили показать Ивану и нескольким другим журналистам большой торговый зал прямо перед самым открытием. Посмотреть было на что. Длинные стеллажи ломились от продовольствия. Присутствовали товары, ранее никогда не виданные даже пожившим в столице журналистам. Продовольственный гипермаркет завлекал посетителей ценниками. На каждом из них указывали две цифры. Стоимость позиций по корпоративной карте отличалась в выгодную сторону. Даже самые крупные и развитые ритейлеры вроде этого по факту рядом не стояли с могущественными корпорациями. Зато они по полной эксплуатировали корпоративные наработки. Одно из них как раз и было создание сообщества жестко мотивированной клиентуры. Кроме того, Просторные секции заняли уже вовсе и не продовольственные товары. Так что раз зашедший в такой магазин человек мог не дойти до многих других торговых точек, просто отпадала надобность. У стены стояли бесконечные ряды холодильников, в которых громоздились залежи мяса, рыбы, салатов, скоропортящейся выпечки, готового примороженного фастфуда. Неискушенный потребитель там мог даже вкусить бургеры или шаурму. То есть окрестные забегаловки тоже попадали под удар конкуренции. «Так вы работаете с иностранными партнерами? И это не затрагивает санкции?» Робко поинтересовался один из молодых журналистов, явно пришедший исключительно отработать деньги. «Да, у нас много контрактов с передовыми поставщиками из-за границы. И никакая нежелательная продукция на прилавки не попадает». Иван хорошо знал, что далеко не только торговля связывала ее боссов с иностранцами. Практически все акционеры компании даже не имели паспортов Федерации. Более того, когда его обладателя однажды назначили генеральным директором, уже через пару месяцев головной офис незадачливого карьериста взяли штурмом наемники. С тех пор руководство осуществлялось исключительно коллегиально. Но отечественных фамилий в списках высшего начальства практически не было. «Очень рад видеть вас здесь». Девушка закончила экскурсию и подвела прессу к крупному, одетому в дорогой костюм мужчине с аккуратно уложенными волосами и ухоженной седой бородой. Он приветствовал всех на языке Федерации с хорошим акцентом. «Там люди уже ждать, ждут». Иван повернулся в указанном направлении. Когда больше часа назад он только заходил в просторные вращающиеся двери, никакого ажиотажа не наблюдалось. Но и до официального открытия было далеко. Теперь же люди выстроились стеной у синей ленточки перед входом в торговый зал. Смешались самые разные лица. Пенсионеры и молодежь, целые семьи и просто парочки. Одетые по моде щеголи и люди, слабо следящие за трендами в обмен на комфортное выживание. Все они смотрели на витрины, но не могли пока даже просто подойти к ним. Седовласый мужчина подскочил к краю толпы с видом циркового фокусника. Достал из кармана ножницы и громко обратился к стоявшим напротив людям. «Сегодня хороший день, не правда ли? Наша фирма открывает у вас свой филиал. И мы все делиться с вами нашим качеством и добром. Можете проверять». С этими словами приезжий менеджер-иностранец решительно перерезал ленточку и одним широким движением сорвал ее обрывки со стойки. Толпа хлынула к прилавку. Иван какое-то время ради интереса снимал на камеру своего смартфона людей, которые толпами ходили между витринами и глазели на огромный ассортимент, сразу же прицениваясь и выбирая все новые и новые товары. Но затем ему это наскучило, и он пошел обследовать остальные торговые площади Портмон. Ведь гипермаркет продовольствия не занимал даже половины от общего их числа. Журналист прошел в центральную часть торгового центра. Большой холл, образованный вокруг эскалаторов, пустовал, так что Иван поднялся наверх. На третьем этаже располагался фудкорт. Десятки грошовых пластиковых столиков и стульчиков выстроились в длинную линию вдоль стоек, где можно было поживиться фастфудом от разных разрекламированных франшиз. Однако большая часть отсеков с кассами и кухнями не удосужилась открыться в день торжественной презентации. На верхнем этаже был немаленький развлекательный центр для детей, напоминающий тот, из-за которого сгорела земляника. Многие площади остались неосвоенными, а некоторые торговые залы и вовсе недоделаны. Там сновали рабочие, косившиеся на фотографировавшего их Двинова. Журналист побродил еще немного, вышел к площадке лифта и сделал через зеркальные окна серию снимков с видом жилых домов старого порта сверху. Открывающаяся панорама позволила захватить в кадр как деревянные домики, так и сравнительно новые многоэтажки. А еще изгиб одной из двух главных улиц района, постоянно оживленный благодаря дальнобойщикам, под покровом ночи регулярно ездящим в порт и прилегающим по ней маршрутам автобусов. Напоследок Иван прошел по первому этажу, и тут его взгляд привлекла какая-то забегаловка в странном стиле. Вывеска гласила, что это «Эклер-бар», а название было истинно французским – «Флёр». Ну, придумывали всякого. Зло осматривал ряды аппетитных эклеров журналист, глубиной мозга осознавая, что их ему хочется. Гастропаб, слот 17. Теперь уже и эклер-бары какие-то. Посмотрим, будет ли это пользоваться спросом. Увидим. С этими мыслями журналист вышел из раздвигающихся при приближении дверей Порт-Молл. Еще какое-то время он погулял по террасе торгового центра, но затем направился к своему дому. В общем и целом, открытие этого очага потребительского рая его скорее разочаровало. Октябрь подходил к концу. Ранним утром Иван ехал в пазике из старого порта на противоположный конец города. Один из старых друзей попросил нанести ему срочный визит. Журналист ежился на жестком сиденье. Морозы в тот год ударили слишком рано даже для севера. Неожиданно раздался визг тормозов. Кондуктор решительным жестом попросил людей покинуть салон. «Приношу свои извинения. Судя по временным знакам, автобус меняет маршрут», — громко прокричала девушка. Двинов пожал плечами и просто вышел вон. Оказалось, что он находится в историческом центре города, рядом с кривым зданием драматического театра. Снова пожав плечами, журналист отправился в сторону жилья своего друга, хотя до него все еще предстоял неблизкий путь. Но едва он перешел ближайшую улицу, как натолкнулся на человека в полицейской форме и надетой поверх нее желтой жилетки. Мужчина был явно чем-то испуган. «В обход! В обход!» Излишне громко прокричал он, вытянув руку в бок. Чуть удивившись, журналист отправился туда, куда показывал служивый. Но он быстро смекнул, что сможет миновать все эти условности. Неподалеку располагался вход во двор, через который можно было пройти совсем рядом с главной улицей города. Благодаря проходу под красивой металлической аркой, удалось вернуться на прежний маршрут, минуя оцепление. Иван это и сделал. Он хорошо знал, что в этом квартале находится здание службы государственной безопасности. Причем находится уже ровно век. На дислокацию не повлияла даже смена режима. Двинов вынырнул из-под арки и быстро преодолел расстояние от здания до тротуара, а затем обомлел. Массивные двери учреждения, отвечающего за государственную безопасность, были разбиты в щепки и разворочены. Их свисающие с петель останки, видимо, попытались как-то стабилизировать, но это результата не дало. Рядом стояла скорая помощь. Изнутри выходил дымок, а на носилках как раз выносили нереально изогнутое человеческое тело. «Что вы тут делаете?» Рядом с Иваном появился довольно массивный человек в черной одежде. «Иду на работу, а что?» Быстро сообразил верный ответ журналист. Детина напрягся и замялся, но все же уверенности не потерял. «Простите, вам нельзя здесь находиться. Произошел...» Мужчина доверительно наклонился. С явной угрозой заглянул в глаза Двинову и многозначительно продолжил. «Это между нами. Террористический акт. Покиньте территорию кратчайшим путем и немедленно». После этих слов Ивану стало не по себе. Уже несколько лет подряд Федерация не знала террористических атак, которые десятилетиями держали в напряжении весь мир. Неужели террористы снова вернулись? Пока он осмыслял все это, в уши ворвался вой сирен. К месту важных событий съезжались все новые автомобили экстренных служб. Пожарные, спасатели, следователи. Собеседник Ивана продолжал буравить его агрессивным взглядом, и тот пошел прочь от здания безопасности. Метров через 50 хмурые люди в бронежилетах и касках загнали его в один из торговых центров, где Двинов вынужден был провести затем больше часа. Квартал оставался полностью оцепленным именно на такой срок. Из-за стекла витрин можно было заметить и патрули гвардейцев, и скопление спецтехники. Центр города в буквальном смысле замер. Но все же после томительного ожидания Иван вырвался на свободу и продолжил долгий еще путь до своего товарища. Сирены экстренных служб не смолкали. Через оцепление пытались прорваться журналисты. Двинова это совершенно не интересовало. Он был на заранее оговоренном выходном.